Светловолосая, белокожая Валерия была жеманной и немного чопорной. Жан-Марк надеялся, что отец станет о ней расспрашивать, и тогда он небрежно произнесет ее звонкое имя — Валерия де Шарнере. «Надеюсь, жениться ты пока не собираешься?» — спросил Филипп. «Ну что ты, правда?» «И в мыслях не держу. Она прелестна, но это вовсе не значит, что я вообще не тороплюсь жениться. Сначала надо закончить университет». «Будь осторожен, старик. Именно эти недотроги быстрее других умеют прибирать нас к рукам. Стоит влюбиться в такую, и ты пропал. Брак — это благоухающая тюрьма. Ставь тогда крест на своей карьере, не говоря уже о прочем. В твои годы только кретин или полуимпотент способен связаться с одной женщиной. Впрочем, и позже не стоит этого делать. Лишь постоянная охота наполняет нашу жизнь радостью». Глаза Филиппа прищурились, ноздри жадно трепетали. Жан-Марк понимал, что в погоне за наслаждениями ему трудно тягаться с отцом. У отца, наверное, было много связей до того, как он встретил мать. А потом появилась Кароль. «Я бы сказал, тебе не хватает мужской напористости, и это главный твой недостаток», — продолжал Филипп. «Посмотри на Даниэля. Он ничего не боится. Он прямо лезет на рожон. Ты бы хотел, чтобы и я отправился в Африку?» «Нет, но тебе пора сойти с протаренной дорожки. Пора жить, а не прозябать. Ведь Африку можно найти и в Париже, ты понимаешь меня?» «Попробую», — смеясь ответил Жан-Марк. «Но ведь это только слова». «Иной раз из слов рождаются возможности, дружок. Сейчас мне не досуг заняться тобой, но будущим летом в Греции я наверстаю упущенное. Я тебя встряхну, привью тебе вкус к риску, страсть к переменам». Путешествие вдоль берегов Греции, задуманное Филиппом и его друзьями Диурионами, было предметом постоянных разговоров в семье. В июле вся компания должна встретиться в Афинах. Там они наймут яхту на 10-12 человек, не больше, и отправятся в плавание по островам. Ни сроков, ни четкой цели, ни археологических или светских забот. Они поплывут под ярким солнцем среди памятников античной древности. Кароль и Франсуаза были в восторге от этой затеи, но Жан-Марк отнесся к ней сдержанно. Греция, да еще летом, в жару. К тому же некоторые из их спутников совершенно несносны. Слушать, как госпожа Диурион разглагольствует перед Парфеноном, нет уж, увольте. Интересно, испытаю ли я вновь то удивительное чувство, которое охватило меня впервые в Греции 7 лет назад, сказал Филипп. Жан-Марк прикинул, 7 лет назад отец был уже в разводе, но еще не женат вторично. Был ли он уже знаком с Кароль? С ней ли он туда ездил или с другой женщиной? Оба помолчали. Несмотря на трещины, там и сям пересекавшие асфальт, Филипп прибавил скорость. Его полный подбородок слегка вздрагивал от толчков машины. Жан-Марк думал, что никогда ему не сравняться с отцом. Тот изучил жизнь глубоко и досконально, как профессионал, а Жан-Марк по самой своей натуре дилетант и верхогляд. Даже если он всерьез принимается за что-нибудь, ему всегда недостает умения и подлинной увлеченности. Везде он ощущает собственную неполноценность, изучает юриспруденцию, но правовые споры нисколько его не увлекают, сносно плавает, но плохо ныряет, ходит на лыжах, но ни разу не рискнул спуститься по крутому склону. Нравится девушкам, но ни одна не привязалась к нему надолго. Он в мужских своих достоинствах не вполне уверен. Женщины так искусно притворяются, что добиться от них правды, по-видимому, невозможно. Жан-Марку пришла в голову мысль, что его характер легче определить недостатками, чем положительными качествами. Ведь он точно дырявый остов, в котором со свистом гуляет ветер. Строение из дыма, колеблющееся над своим основанием. Над каким еще основанием? Нет его у меня, я ничто. Я способен на самое хорошее и на самое плохое, игрушка в руках Бога и сатаны.